Ты брошен тоже, ты поймешь. В дурманы вглядываясь строже, что счастье, если и не ложь, на ложь мучительно похоже. Тот первый, кто вином любви уста раскрывшиеся нежил, не слеп от нынешней крови и в нашей брошенности не жил. Тот первый, в райском терему, лаская кроткую подругу, не шел в хохочущую тьму по кем-то проклятому кругу. А мы идем. Над нами взгляд безумия зажжен высоко, и каплет самый черный яд из окровавленного ока. Что сердце — легкая игра тяжелому земному телу? Быть может, уж давно пора мечту приговорить к расстрелу. А мы в безлюдие, в стужу, в дым несем затравленность обетов. Мы, как Евангелие, чтим бред сумасшедших и поэтов. И, вслушиваясь злую ложь, горим с неоспоримым споря. Ты брошен тоже, ты поймешь, что счастье выдумано с горя.